Отец Петр в сильном смущении возвратился домой. «Да уж и впрямь самозванка ли она», — мыслил он. «Все может утверждать человек из личных выгод, но умирающий при последнем вздохе и после таких лишений, почти пытки, что, если она не повинна, не обманщица, помнит детство, твердит одно? Ведь она здесь и в самом деле пока единственный свой свидетель». И ее ли вина, если ее доказательства шатки, даже ничтожны? Священник вошел к себе в кабинет. Девушек, как он узнал, не было дома. Он растопил печь, запер дверь, вынул дневник Концова, снова посмотрел рукопись, вложил ее в чистый лист бумаги, перевязал его шнурком и запечатал, надписав на оболочке «Вскрыть после моей смерти». Этот сверток он положил на дно сундука, где хранились его другие сокровенные бумаги и рукописи. И едва замкнул сундук, в дверь постучались. «Кто там?» «Свои». Вошла племянница, за нею стояла Ракитина. «Что это, дяденька, с вами?» — спросила, вглядываясь в священника Варя. «Вы встревожены? Другой день куда-то ездите? Где были?» Ирина смотрела также вопросительно. «Уж не получены ли какие вести для меня?» — мыслила она. «Дело постороннее, не по вашей части. И вы меня, Ирина Львовна, великодушно простите», — обратился священник к Ракитиной. «Времена смутные. Привезенную вами рукопись опасно держать в доме. Вы собираетесь уехать, но и в деревне небезопасно». «Уж извините старику», — Ирина побледнела. «Разные ходят слухи, не учинили бы розыска», — продолжал отец Петр. «Пеняйте, сударня, на меня, только я ваши листки. Где тетрадь? Неужели сожгли?» — вскрикнула Ракитина, взглядывая в растопленную печь. Отец Петр молча поклонился. Ирина всплеснула руками. «Боже!» — проговорила она, не сдержав хлынувших слез. «Было последнее утешение, последняя память, и та погибла. С чем уеду?» Варя с укором взглянула на дядю. «После, дорогая барышня, со временем все узнаете. Теперь лучше молчать», — сказал решительно отец Петр. «Пути Божии неисповедимы, враг же сеет незнаемое. Молитесь, памятуя Господа, Он воздаст». Священника не оставили в покое. В тот же день его снова пригласили к главнокомандующему. «Дознались ли вы чего-нибудь от арестованной?» — спросил Голицын. «Простите, ваше сиятельство», — ответил отец Петр. «Тайны исповеди? Не могу». Голицын смешался. «Какие поручения?» — подумал он краснея. «И все эти советники. Орлову не сидится. Плетет, видно, мутьян в Москве. А ты спрашивай». «Но, батюшка...» «На это воля свыше», — сказал Голицын. «Не могу, ваше сиятельство, против совести». Голицын шевелил губами, не находя выхода из затруднения. «Да кто же, наконец, она?» — произнес он, стараясь придать себе грозное решительное выражение. «Ведь это, батюшка, государственное, глубокой важности дело. Согласитесь, я должен же донести, взыщиться. Ведь...» «Ответчик за спокойствие и за все я один». «Одно могу доложить вашему княжескому сиятельству», — проговорил священник. «Пока жив, сдержу клятвенное слово, потребованное вами». Фельдмаршал насторожил уши. «Никому не пророню узнанного на духу», — продолжал отец Петр. «Вы сами взяли с меня обет молчания». Но я могу сообщить вам, князь, лишь мою собственную догадку. Много об арестованной выдумано, приплетено. А что если... — Говорите, говорите, — сказал фельдмаршал. — Что если арестованная не повинна ни в чем, — произнес священник. — Ведь тогда за что же она все это терпит? Если бы гром в это мгновение разразился над фельдмаршалом, он менее озадачил бы его. «Вы хотите сказать, что она не имела сообщников? «Не злоумышляла?» — проговорил он. «Да ведь если, сударь, так, то она и не самозванка, понимаете ли, а прирожденная, настоящая наша княжна? Неужели возможно это хотя на миг допустить?» Отец Петр, склонясь головой на рясу, молчал. «Вы ошибаетесь, сон и бред!» — вскричал фельдмаршал, хватаясь за звонок. «Лошадей!» — сказал он вошедшему ординарцу. «Сам попытаюсь. Еще не утеряно время. Погляжу». «Ох, и я грешник в указаниях о ней», — мыслил Голицын, едучи в крепость. «Поддавался в выводах другим, торопился без толку, льстил догадкам и соображениям других». Нева поверх льда была еще затоплена остатками бывшего накануне наводнения. Карета Голицына с трудом пробиралась между незамерзших луж. Обер-коменданта он не застал дома, тот с ночи находился в Равелине. У крыльца вертелся с бумагами Ушаков. Он подошел к князю и начал было: «Так как вашему сиятельству небезызвестно расходы на оную персону, ведите меня к арестантке», — сказал князь дежурному по караулу, обернув спину к Ушакову. «Чем занимаются? Что больная? В памяти еще?» «Кончается», — ответил дежурный. Голицын перекрестился. У входа в Равелин его встретил обер-комендант Чернышов. Князь не узнал его. Бравый, молодцеватый фронтовик-служака, Чернышов, не смущавшийся на своей должности ничем, был взволнован и сильно бледен. «Бедная», — прошептал фельдмаршал, идя с Чернышовым, — «уже ли умрет?» «Был доктор». «Неотлучно при ней, с вечера», — ответил Чернышов. «Недавно началась агония. Бредит». «О чем бред?» «Говорите», — опять всполошился князь, склоняя голову к Чернышову. «Были вы у нее, слышали? Бред о чем?» «Заходил несколько раз», — ответил обер-комендант. «Твердит непонятные слова. Слышится между ними Орлов, принцесса, Миокаро, Грандио. Мой дорогой, великий Боже!» «Ребенок?» — спросил, смигивая слезы, князь. «Жив, ваше сиятельство. На руках кормилки. Супруга жена-с хорошую нашла. Заботьтесь, сударь, чтоб все было, понимаете, чтоб все!» — внушительно и строго проговорил фельдмаршал, подыскивая в голосе веские начальнические звуки. «По-христиански, слышите ли, вполне! И на случай здесь же, в тайности, понимаете ли, и без огласки. Ведь человек тоже страдалица». Князь еще хотел что-то сказать и всхлипнул. Горло ему схватили слезы. Он качнул головой, оправился и, по возможности бодрясь, твердо вышел на крыльцо. Здесь он взглянул на хмурое серое небо, заволоченное обрывками облаков. Над Равелином в вихре падавшего снега беспорядочно велись галки. Полусорванные, смолкшую двухдневную бурей, железные листы уныло скрипели на ветхой крыше. Фельдмаршал, кутаясь в соболий воротник, сел в карету и крикнул: «Домой!» В прежние наводнения, — рассуждал он, — не раз заливало казематы. Теперь Господь помиловал ее, бедную. «Да, по всей видимости», — мысленно прибавил он себе, — «несчастное игралище чужих темных страстей. Самозванка ли? Трудно решить. Так я величеству и отпишу. Ее смерть падет не на наши головы». Карета быстро неслась по свежему падавшему снегу, обгоняя обозы с дровами и сеном, щегольские экипажи и одиноких пешеходов, озабоченно шагавших сквозь снежную заверуху. Мелькали те же дома, церкви, те же мосты и вывески, к которым старый князь с хлопотливой деловой озабоченностью начальника северной резиденции приглядывался столько лет. Вот и дом полиции у Зеленого моста на Невском и собственная квартира фельдмаршала. Тяжело было на его душе. А что, если она и впрямь не самозванка? Вдруг подумал фельдмаршал, завидев у моста на мойке место бывшего Елисаветина Зимнего дворца и далее по Невскому Ольничковой палаты Разумовского. Голицыну вспомнилось прошлое царствование, тогдашние сильные люди, связи, его собственные молодые годы и все, что унеслось с теми невозвратными годами и людьми. Вечером 4 декабря 1775 года княжна Тараканова, дам Дазов, Али Эмете и принцесса Владимирская скончалась. Ее последних минут не видел никто. К ней вошли. Она лежала тихо, будто заснула. Неприкрытые тусклые зрачки были устремлены к образку Спаса. На следующий день сторожившие ее гарнизонные инвалиды Петропавловской крепости вырубили при помощи ломов и кирок на внутреннем обсаженном липками дворике Алексеевского Равелина глубокую яму и тайно от всех зарыли в ней тело умершей, закидав его мерзлую землей. Инвалидный вахтер Антипыч сам от себя посадил над этой могилой березку. Прислугу арестантки, горничную Мешеде и шляхтича Черномского, по довольном опросе и взятии с них клятвы о вечном молчании, отпустили в чужие края. Отец Петр проведал о кончине арестантки по слезам и некоторым намекам кумы, обер-коменданши. Он сказал себе: «Узницы тьмы, долгую ночью связаны, успокоил бы Господь, и без огласки отслужил у себя в церкви панихиду по усопшей рабе Божией Елисавете, причем на Проскомидии, в помин ее души, вынул частичку из просфоры». Проскомидия — часть литургии, при которой готовятся дары на жертвенники для освящения. «Таком это крестный вы служили панихиду?» — спросила священника Варя, увидев у него на столе эту просфору. «Неизвестная тебе особа, многострадальная». «Да? А кто она?» «Азраб и сын рабыни твоей я», — ответил загадочный отец Петр. «Все мы под властью Божьей, мудрые и простые рабы и цари. Сокровенная притчей изыщет, и в гадании притчей поживет». Фельдмаршал Голицын долго обдумывал, как сообщить императрице о кончине Таракановой. Он взял перо, написал несколько строк, перечеркнул их и опять стал соображать. «Эй, была не была», — сказал он себе, — «с мертвой не взыщется, а всем будет оправдание». Князь выбрал новый чистый лист бумаги, обмакнул перо в чернильницу и, тщательно выводя слова неясного старческого почерка, написал: «Всклепавшая на себя, известное вашему величеству, неподходящее имя и природу, сего 4 декабря умерла нераскаянной грешницей, ни в чем не созналась и не выдала никого». «Всклепавшая на себя, присвоившая себе». «А кто из высших проведает о ней и станет лишнее болтать», — мысленно добавил Голицын, кончив это письмо, — «можно пустить слух, что ее залило наводнением. Кстати же, так стреляли с крепости, и разгулялась была Нева». Так и сложилась легенда о потоплении Таракановой. Пробившись без успеха еще некоторое время по присутственным местам, Ирина Львовна Ракитина убедилась в безнадежности своего дела и уехала с Варей обратно на родину. В Москве она пыталась лично подать прошение императрице. Это было в том же декабре 1775 года, накануне возвращения Екатерины в Петербург. Прошение Ирины было благосклонно принято, но в суете придворных сборов, очевидно, где-нибудь затерялось, и потом о нем забыли. По нем не последовало никакого решения и ответа. Хотела Ирина в Москве навестить графа Орлова, ей это отсоветовали. Возвратясь в Петербург, императрица подробнее расспросила Голицына о кончине узницы, и как старик не старался смягчить свой рассказ, поняла, какая драма постигла ослепленную жертву чужих видов. «Пересолили, князь, и мы с тобой», — сказала Екатерина. «Отчего ты не был откровеннее со мной?» «Я кругом виновата», — решила Ирина после мучительных сомнений и раздумья. «Через меня Концов бросил родину, через меня впал в отчаяние, пытался помочь той несчастной и погиб. Мне искупить его судьбу, мне вымолить у Бога прощения всем греховным в этом деле. Я одинока, нечего более в мире ждать». Ракитина в 1776 году оставила свое поместье на руки старого отцовского слуги, в сопровождении Вари, помолвленной в том году за учителя московской семинарии, она уехала в небольшой женский монастырь, бывший невдали от Киева, и поступила туда послушницей, в надежде скоро принять окончательно постриг. Поступила туда послушницей, стала жить в монастыре и готовить себя в монахини. Постриг — церковный обряд принятия монашества, сопровождаемый подрезыванием волос. Сколько Варя не разубеждала ее со слезами и заклинаниями, Ирина, надев рясу и клобук, твердо сказала одно: «Я виновата. Мне молиться за него и вечно страдать».